Люблю их женщин, всех, к чему таиться. Люблю крестьянок, бронзу смуглых щек, глаза, откуда брызжет и струится живых лучей сияющий поток. Сеньор люблю, как часто взор мне снится, чей влажный блеск так нежен и глубок. Их сердце на устах, душа во взоре, их солнце в нем, их небеса и море.